Глава 7. Кира. Это было неожиданно, прямо скажем. Я даже не сразу осознала, что случилось. И только когда дыхание Ксандрея ворвалось в мое горло, вновь смогла шевелиться, а в голове сразу заметались мысли одна другой краше. Зачем он это сделал? Чего хочет добиться? Может, просто проверить мою реакцию? Прощупать магию? В чем-то уличить? А какая тут может быть реакция? Я уже вовсю отвечаю ему. Потому что это оказалось какое-то совсем уж особенное ощущение. Не только потому, что Ксандрей привлекательный мужчина и офигенно целуется, а мое сердце заходится бешеным стуком. Еще и магия внутри меня словно бы откликается на его призыв. Тянется навстречу и приливает к коже. Которая, кстати, снова начинает знакомо зудеть. Я хотела было осторожно проверить, не появились ли на ней вновь эти чешуйки. Но в этот миг Ксандрей обхватил меня рукой за талию и так решительно притянул к себе, что я аж задохнулась. Что я там собиралась делать? Надо бы остановить это. Надо. Мысль в голове затихала с каждой секундой, что я находилась в объятиях этого мужчины. Мне становилось все жарче, а предвкушение достигло такой силы, что меня начало пробивать дрожью. Вот это я понимаю. «Нет, стойте!» Внезапно я нашла в себе силы оттолкнуть его и даже отодвинуться подальше. «Что вообще происходит?» Ксандрей несколько секунд смотрел на меня так мутно, будто перестал понимать смысл абсолютно всех слов, а затем вдруг очнулся. Выдохнув, он сразу встал и отошел от меня на пару шагов. «Простите, не знаю, что на меня нашло». «Если я попала в затруднительную ситуацию, это не значит, что...» Запоздало укорила я его. Как будто минуту назад не плавилась в его руках. «Нет, я бы не стал ни к чему вас принуждать. Еще раз извините. И спокойной ночи. Нам всем нужно хорошо выспаться. Завтра важный день. Вы же поедете с нами на церемонию?» «Да, конечно. Это очень интересно», – растерянно пробормотала я. «Отлично». Досадливо запустив пальцы в собственные волосы, маг вышел быстрым шагом, а я осталась сидеть, пораженная случившимся. Похоже, на мое не совсем скромное поведение он не обратил внимания, удрученный собственным внезапным порывом. А мне как теперь заснуть вообще? Но все-таки усталость от происшествий прошедшего дня быстро отключила меня от реальности, стоило только лечь в постель. Жутик пытался было что-то со мной обсудить насчет завтрашнего события, но я перестала слышать его уже через пару предложений. Зато утром подскочила как ошпаренная, не сразу осознав, где нахожусь. Все произошедшее в первый миг пробуждения вновь показалось мне просто сном. Но я огляделась и признала, что ничего не изменилось. Вокруг меня все та же комната. Дракон Алис спал рядом с моей подушкой. За дверью ходила прислуга. «Доброе утро!» – зевнул Жутик, когда я пошевелилась. «Знаешь, я прямо удивился, насколько правильно ты все сделала вчера. Сначала заступилась за дочку мага, потом это...» Он задумчиво почесал ухо задней лапой. «Я делала это ненарочно. Почему-то стало обидно. Ведь вчера я и не думала втираться в доверие к мистеру Лануа из каких-то корыстных побуждений. Просто так получилось. А выходит, что именно благодаря тому случаю в доме мэра он решил, что может позвать меня на свою инициацию? Или причина все же другая?» От этого предположения мне снова стало жарко. «Да неважно», – махнул лапой Жутик. «Главное, мы попадем куда нужно, а там уж ты не зевай. Я много думал над тем, как это все провернуть. Ты найдешь себе местечко поукромнее, и пока все таращатся на процесс инициации, мы с тобой тихонько улизнем. Я расширю пространственный канал, который втянул тебя сюда, и мы оба сможем вернуться домой». Я так ясно представила себе, как исчезаю из этого мира, пока проходит церемония, как недоуменно потом осматривается Ксандрей, не находя меня. Как расстраивается Эллинея, и мне стало не по себе, как будто я собиралась кого-то предать. «Ты уверен, что процесс пройдет как надо?» Жутик остановил расхаживание по моей постели и посмотрел на меня так, будто я ляпнула несусветную глупость. «Мы связаны, а я связан с корнем, и когда снова соединюсь с его энергией, то смогу сотворить почти что угодно. Не переживай. Не хотелось бы застрять где-нибудь в пустоте». Я остановилась перед шкафом, где висели мои новые платья и еще пара из тех, что мне отдала Ирис, чтобы ходить по дому. К счастью, хотя бы в стороне от чужих взглядов, местные женщины могли позволить себе некоторые послабления в одежде. «Нет, ты что, сомневаешься в моих способностях?» «Ладно, ладно. У меня все равно нет другого выхода». «Но почему же нет? Ты можешь остаться», — спокойно рассудил дракона лис. «Я вернусь домой, а ты живи, воспитывай дочку мага. Он, видишь, как к тебе проникся». «Не говори чепухи», — мгновенно рассердилась я. И на этом разговор был окончен. После завтрака выяснилось, что Ксандрей смилостивился, и нам с Элли снова можно заниматься арифметикой, что очень не понравилось мисс Харн. Правда, только счетом наши уроки не ограничились. К нему подтянулась и литература. Я с интересом послушала сказку, которую мне прочитала девочка, а сама вновь взялась за изучение основ здешней магии. Правда, сейчас неизвестно зачем, ведь сегодня, возможно, я уже вернусь домой. Эта мысль почему-то вновь меня застопорила. Я перестала видеть текст в книге и погрузилась в какие-то сумбурные размышления, пока Элли меня не окликнула. «Пора собираться на церемонию», — радостно заявила она, указав взглядом на часы за моей спиной. «Я так рада, что ты тоже туда поедешь!» А вот я при всей необходимости точно не была этому рада. И вообще, мне казалось, что просто воспользовалась доверием всех этих людей, даже ворчливой Реллы, для достижения своих целей. Паршивенькое чувство. Но отказываться от возможности вернуться домой было глупо. Поэтому я задвинула вопли совести куда подальше, переоделась в подходящее случаю платье, а когда спустилась в прихожую, там уже собрались все домочадцы, включая мисс Харн, которая вцепилась в руку Элинеи, как во что-то очень ценное. Церемония, как это и было установлено давними традициями, должна была проходить в городской ратуше. Но это было не просто здание городского самоуправления, а нечто вроде храма, как мне объяснила по дороге Элли. На этом ее познания заканчивались, а далее рассказ подхватил Ксандрей. В основании ратуши находится магический механизм, который нужно перезапускать в начале каждого круга, чтобы токи магии не останавливались. Также в нем содержатся магические артефакты, отвечающие за определенный вид энергии. «Да-да», — снова подхватила Элинея. «За нашу с папой магию отвечает корень огненного древа. Это очень маленький кусочек, но в нем очень много силы, и она должна принять папу как этого...» «Интенданта», — подсказала Эрис. «Да. Неужели ты ничего этого не помнишь?» Девочка удивленно уставилась на меня. «Нет, не помню», — ответила я уныло. Пытливый взгляд Ксандрея едва не пробуравил мне лоб. «Похоже, до конца он мне все-таки не доверяет. Тогда зачем позвал на церемонию?» Но роящиеся в моей голове вопросы остались без ответа, потому что скоро мы подъехали к внушительного вида зданию, которое раньше я видела только издалека, а теперь могла рассмотреть получше. Правда, времени на это не оказалось. Меня сразу провели внутрь вместе со всеми, а затем вниз длиннющими лестницами и переходами. Показалось, мы спускаемся куда-то к самому центру земли. После легкого уличного морозца внутри было очень душно, и с каждой минутой становилось все жарче. Где-то за пазухой у меня нетерпеливо ворочался Жутик, только усиливая мою тревожность. Перед самым выходом он напомнил: «Как только магия корня отреагирует на появление интенданта, будем действовать. Не прозевай момент». И вот теперь я очень боялась его таки прозевать. Или наоборот. Наконец, смотритель вывел нас к дверям круглого зала, свод которого по периметру подпирали массивные каменные колонны. На полу, по центру, находилось что-то вроде утопленного в гранит широкого металлического кольца с насечками, обозначенными разными символами. Вся конструкция напоминала некий циферблат, только вместо часов – люки, под которыми, видимо, и находились те самые артефакты. Символы я уже знала. Все-таки кое-что в книге прочитать успела. Поэтому быстро отыскала тот, что обозначал огненную магию. К нему-то и стекались все гости церемонии. Правда, заходить за ограждение им не разрешалось, можно было лишь наблюдать со стороны. Был тут и сам мэр, мрачный, как огромная грозовая туча. Создавалось впечатление, что вчера он был просто уверен в отказе Ксандрея от места интенданта, и твердое желание того продолжить дело отца оказалось для него полной неожиданностью. Теперь он пребывал в великом унынии и растерянности. «Доброго дня, мистер Ланоа!» – сухо поздоровался он. «Вы можете проходить на поле, а ваши гости останутся здесь». «Что бы ни случилось, не приближайтесь», — напоследок сказал нам Ксандрей. И я сразу провалилась в какую-то панику. «Почему? Что может случиться? Это опасно?» Словно бы почувствовав мое беспокойство, маг напоследок взглянул на меня так, что голова сразу опустела. С другой стороны, что я могу сделать? Ничего. Только наблюдать и ориентироваться по ситуации. Наконец, когда суматоха стихла, мистер Эллерс приступил к запуску церемонии. Итак, мы открываем хранилище корня, чтобы увидеть, как его древняя сила примет нового интенданта, чтобы отныне он мог запускать круг вместе с остальными и поддерживать течение магии весь следующий цикл. На крышке остальных люков ступили еще трое незнакомых мне мужчин. Городской наместник сделал знак кому-то наверху, и за стеной зала что-то гулко щелкнуло. Основное кольцо медленно сделало один полный оборот. Насечки переместились, и напротив круга, в котором стоял Ксандрий, остановилась выпуклая металлическая стрелка. Один за другим знаки интендантов начали загораться, пока очередь не дошла до огненного. Время шло, но больше ничего не происходило. Я всего этого процесса не понимала, поэтому просто ждала вместе с остальными. А Жутик ворочался у меня под одеждой и даже слегка царапался. «Что-то не так», — шепнула Ирис, и они с матерью тревожно переглянулись. А затем недоуменные шепотки поползли по рядам гостей. Ксандрей что-то пробормотал, хмуро разглядывая символы под своими ногами. Но, судя по его лицу, все шло не по плану. «Что ж», — вновь заговорил мистер Эллерс. «Похоже, магия огненного корня не желает принимать вас в качестве интенданта». И как он ни пытался, не мог сдержать торжества в голосе. «Конечно, ведь теперь у его сыночки появился шанс. Если это подстава, то очень явная». «Такого просто не может быть», — Ксандрей повернулся к нему. «Что за цирк вы тут устроили?» «Я не могу повлиять на решение древних сил. Если ваш круг не засветился, значит, они на вас не реагируют», — начал злиться мэр. Остальные интенданты пока не вмешивались, но явно готовы были поддержать коллегу. «В таком случае я требую провести проверку», — заявил Ксандрей и сошел с круга. И с этого момента все окончательно закрутилось в суматохе. Кого-то отправили за инспекторами, а гостей начали выпроваживать из зала, в том числе и меня вместе с семейством Лануа. «Почему ничего не получилось?» – недоумевала Элинея. «А папа с нами не пойдет?» «Не пойдет», – попыталась объяснить я. «Ему нужно разобраться. А нам всем успокоиться. Если Ирис и Релла хоть и были мрачны, но не впадали в истерику, то я уже была близка к ней как никогда». Потому что от волнения живущая во мне магия совсем уж взбесилась. Я отчетливо чувствовала, как выступившая на коже чешуя царапает рукава платья изнутри. Если сейчас она проявится где-то на открытом участке, это будет такой цирк, что не разгребешь после. Поэтому я с облегчением закуталась в пальто, которое пришлось снять раньше, и вышла на улицу, подальше от чужих глаз. «Вот и пожалуйста», — высказалась Ирис, как только наш экипаж отъехал от ратуши. Не зря были вчера все эти разговоры за ужином. Наместник совсем с ума сошел. Так открыто саботировать избрание интенданта, чтобы пропихнуть на это место своего сыночка. Она гневно фыркнула, а Релла сочувственно покачала головой. Похоже на то, но я не понимаю, как ему это удалось устроить. Сила корня слишком велика, чтобы ее можно было так неочевидно сдержать. Она помолчала. А вдруг? Вдруг Ксандрей и правда не интендант? «Ну, может же такое случиться, в теории?» Ирис сразу помрачнела. «Может, но я не верю. Он сильнее даже дядюшки Дональда. Как магия могла его не принять? Ерунда какая-то. А мистер Эллерс так злорадствовал. Это точно он!» На этой ноте мы и добрались до дома. Ждали возвращения Ксандрея к ужину, но он не появился. Затем мы с Элли отправились в библиотеку, чтобы еще немного позаниматься. И так незаметно пришло время идти спать. Уложив девочку и посидев немного на крае ее кровати, я вернулась к себе, и только тогда Жутик смог выразить все свое негодование. «Это просто кошмар!» – заметался он по комнатке. «Катастрофа! Я совсем-совсем не чувствовал силу корня! Как такое может быть? Веками он находился на одном и том же месте, работал безотказно, а сегодня...» «Если бы я знала, что случилось, то рассказала бы тебе». «Но это ведь ты из нас двоих потомок огненных существ. Вот и объясни». После моих слов Жутик сердито уселся на стол и нахохлился, будто я его оскорбила. «Он не мог никак не отреагировать на нового интенданта. А в том, что этот мистер как раз он, я ничуть не сомневаюсь. Он очень сильный. Магия была бы рада соединиться с ним». «Нет, тут что-то не так». «Это и так понятно», — – проворчала я, яростно расчесывая волосы. «Делать-то что?» «Ждать», – развел лапками дракона лис. «Инспекторы проведут проверку, вскроют источник и что-то поймут. Я бы мог проверить сам, но кто ж меня туда допустит? Ты чего чешешься?» Я и правда поймала себя на том, что задумчиво почесываю руку там, где еще недавно была чешуя. Но сейчас магия немного успокоилась, и все сошло, но легкий зуд остался. «Да вот, опять эта зараза!» «Фу, зараза, это магия, и тебе стоило бы с ней уже подружиться!» «Зачем, если я все равно скоро вернусь домой?» «А вот это уже не факт», — вздохнул зверек. Мы загрустили. От пережитого стресса мне даже спать не хотелось. Я легла в постель, но лишь ворочалась, пока не услышала, как хлопнула входная дверь, когда вернулся к Сандрии. Вернее, я это скорее почувствовала интуитивно и сразу подскочила, позабыв даже о легкой дремоте, которая начала меня побеждать. «Хоть бы все было не так плохо, как я думаю», — волновался Жутик, пока я надевала плотный стеганый халат. Одеваться в платье снова мне была лень. Сандрей как-нибудь переживет мой неофициальный вид. Собравшись, я быстро выскочила из комнаты и побежала в малую гостиную, где мужчина любил находиться больше всего. Но там его не оказалось, как, впрочем, и в большой гостиной. В столовой хлопотали слуги, накрывая поздний ужин для мистера Лануа, а сам он обнаружился в кабинете, о существовании которого я узнала вот только сейчас. «Войдите», – послышалось из-за двери после моего стука. Я осторожно заглянула в полутемную комнату. Ксандре сидел за столом, слегка опустив голову, а отсветы огня в камине придавали его лицу некоторую трагичность. Похоже, ситуация все-таки сложная. Неужели он и правда не интендант? «Можно?» – пискнула я и прокашлялась. Маг поднял на меня взгляд. «Да, конечно. Элли спит?» Я кивнула и закрыла за собой дверь. «Как вы? Удалось что-то выяснить?» Мне хотелось подойти ближе, возможно, даже вплотную, и как-то его коснуться. Но это было бы наверняка слишком нагло и даже неприлично для здешнего общества. Правда, от понимания этого желания никуда не делось. «Удалось, и это выглядит очень странным», — Ксандрей вздохнул. «Дело в том, что огненный корень пропал, его там просто нет. Со всех интендантов взяли показания, наместника вызвали на допрос. Будут выяснять». «Думаете, это как-то связано с...» «Я не знаю. Это просто глупость». Мужчина пожал плечами, встал и подошел ко мне сам. «Так открыто подставить меня, думая, что это останется в тайне? Не похоже на Эллерса». С этими словами он взял мои руки в свои и мягко сжал их. Я замерла, не решаясь даже шевельнуться. Что он будет делать дальше? Не кстати вспомнился наш вчерашний поцелуй, и при мысли о нем во мне снова запустился очень активный магический процесс. Надо бы его остановить, но кто бы мне рассказал, как это сделать? Ксандрей мягко провел ладонями вверх по моим предплечьям, поднимая рукава халата. И, конечно, заметил, как начала меняться моя кожа. Его брови удивленно изломились. Он поднял на меня взгляд и долго смотрел, будто хотел прочитать мысли. Я похолодела вся от макушки до пят. «Кира», — наконец произнес он, — «я не хочу ни в чем вас обвинять. Но вы точно рассказали мне обо всем, что помните со дня нашей встречи?» И тут я поняла, что все. Теперь мне деваться некуда. И более того, мне хочется довериться этому мужчине, сбросить груз с души, который постоянно тянет меня к земле. Буду отпираться, молчать и ждать какого-то чуда, чтобы вернуться домой. Все может зайти слишком далеко. Уже заходит, потому что я стояла, смотрела в глаза Ксандрея и понимала, что не могу от них оторваться. Зачем он вообще меня поцеловал? Может, сейчас мне было бы гораздо легче. Я не знаю, поймете ли вы. Я постараюсь. Просто, если вы расскажете мне все, что знаете, я смогу разобраться в том, что происходит, и помочь вам. Потому что я прекрасно вижу, что магия... Он вновь провел ладонями по моей коже, и я едва не застонала. Она вам непривычна и чужда. Вы ее боитесь и не понимаете. Это так заметно? «Достаточно было понаблюдать за вами несколько дней», — маг улыбнулся. Я медленно опустилась на диван, и Ксандрей сел рядом. «Дело в том, что в тот день, когда мы с вами встретились, я попала в ваш мир из совсем другого. Меня не должно быть здесь. Здесь я никто, и вы не найдете меня ни в каких своих базах». Мужчина недоверчиво нахмурился. «Это какая-то уловка?» Ну вот, он ожидаемо не поверил. «Вовсе нет. Можете сами дождаться, когда ваш друг все проверит. Уверена, результат его поисков будет нулевым. Я просто не существовала в вашем мире до недавнего времени». Я помолчала, усмехаясь собственным словам. Действительно, звучит как бред. Сначала мне самой не верилось. Я думала, это сон, но со временем пришлось это принять. Ксандрей посмотрел в слабо подсвеченное нутро камина, где медленно тлели угли. «В таком случае, что вас сюда привело? Какая сила?» «Не знаю», — я развела руками. «Зато я знаю», — вдруг прозвучало у нас над головами. Маг вздрогнул и посмотрел наверх. Под потолком на люстре сидел Жутик и хмуро за нами наблюдал. Кажется, он был очень недоволен происходящим. Наверное, считал, что я никогда ничего не расскажу Ксандрею, а потом тихо исчезну в своем мире, и дело с концом. Честно говоря, еще какой-то час назад я тоже так думала. «Это еще кто?» – маг перевел на меня вопросительный взгляд. «Потомок древних огненных существ, как он утверждает», – вздохнула я. «Он появился вместе с магией, которая сейчас находится во мне». «Собственно, эта сила и вытянула ее сюда, господин маг». Жутик наконец осмелел и спустился на диван. Немного посидел и, убедившись, что Ксандрей не пытается прихлопнуть его прямо сейчас, немного приблизился. «Ты уже рассказала о тех двух прохиндеях?» Тут мне стало неловко, будто я вообще кругом наврала и все на свете утаила. А этот мохнатый жулик пытается выйти сухим из воды, хоть сам же и уговаривал меня молчать, и запугивал немедленной расправой. «Еще нет». «Значит, там все-таки кто-то был?» – слегка укорил меня Ксандрей. Мои щеки немедленно запылали. «Дело в том, что в тот день, когда мы с вами встретились, мы с Элинеей во дворах видели двоих незнакомцев. Я не хотела говорить, потому что боялась, что вы начнете ругать Элли. Да и вообще, не посчитала это чем-то таким уж важным. Я была растеряна». «Я понимаю», — подбодрил меня Ксандрей. «Один передавал другому какой-то сверток», — продолжила я. «И от него исходило сияние. Теперь я думаю, может, это как раз и был корень? Я совсем не знаю, как он выглядит, иначе сказала бы точнее». «Уверен, это он и был», — кивнул Жутик. «Никакая другая сила не смогла бы вытянуть человека из другого мира. Сейчас все сходится. Я думал, корень находится на месте, где ему и положено быть, и не понимал, почему меня тоже выбросило в человеческое измерение. Вот», — он ткнул коготком в мою сторону, — «чтобы за ней приглядывать». Ксандрей слегка опешил от его торопливого монолога и пока промолчал, наверное, ожидая услышать еще какие-то пояснения. «Но почему именно я?» «Да кто ж тебя знает?» – нахохлился дракон-лис. «Так, постойте!» – наконец вмешался маг. «Если все, что вы говорите, правда, а это выглядит как правда, то магия корня сама решила, кто подходит для того, чтобы поселиться в нем. Она настолько огромна, что вполне могла проломить границу между мирами. Но зачем ей было куда-то перемещаться? Сидела бы себе дальше в корне!» – проворчала я. «Древняя магия – это отдельный разум», – мягко пояснил Ксандрей. «Такова была ее воля. Возможно, она не пожелала попасть в плохие руки и стать инструментом для достижения корыстных целей». «А мне-то что с этим делать?» – совсем расстроилась я. Наличие во мне некой древней магии тревожило еще больше, чем просто стандартная магия. «Я хочу вернуться домой». «И правда хотите?» – вдруг уточнил маг. Я похлопала ресницами, глядя в его серьезное лицо. Что он имеет в виду? «Да». Ксандрей еще немного помолчал, досадливо поджав губы, а затем вздохнул. «Тогда дайте мне немного времени подумать, и я постараюсь вам помочь».